Глава пятая. Братец Долл. А тем временем, несколькими часами раньше, когда Джеффри Ливит, отойдя от полицейского участка, примерно ярдов 30 по темной улице, заговорил со шмоткой Моррисоном и убедил его заглянуть в перья простейшим способом, схватив собеседника под руку и втащив его в двери заведения, по крайней мере, одной заботой у него уже стало меньше. Этот человек, кто бы он ни был, мужем Мэг не мог быть никогда. Весь нынешний день казался Джеффри сплошным кошмаром, а последние 2 часа вовсе нестерпимыми. Опыта слежки у него не было никакого, а по природе он скорее был склонен к действию, нежели к наблюдению за событиями. Не подозревал он прежде и того, что способен на подобную ревность. Последнее открытие смутило его, словно бы наложив некие внешние ограничения на его поступки и ввергнув его самого в жалкое состояние нерешительности. Подчиняясь внутреннему импульсу, он отпустил такси и последовал было за Мэг, держась на некотором расстоянии, поскольку хотел своими глазами увидеть того, кто угрожает его счастью. Но о причине, заставившей его отказаться от первоначального намерения, он не признался бы и под страхом смерти. В результате он обнаружил, что шатается вокруг сумрачного здания полицейского участка на Крамп-стрит, как мальчишка под окнами своего соперника, боясь быть замеченным. Он бы дорого дал, чтобы знать, что происходит там внутри, мучаясь не столько любопытством, сколько тревогой. Вдруг там допустят какую-то нелепую, но роковую ошибку. Но более всего он желал лично удостовериться, что Элджин Брод не воскрес из мертвых. Поэтому, едва шмотка проворно сбежал с крыльца и пустился прочь по улице, Джеффри охватила жажда действия. Он поспешил вдогонку за незнакомцем, натыкаясь на прохожих, оступаясь на осклизлых булыжниках, и ухватил его в тот момент, когда какая-то дама с уймой разных свертков преградила шмотке путь, притиснув его к витрине магазина. Джеффри поймал убегавшего за локоть. «Послушайте!» Незнакомец попробовал вырваться, но, поняв тщетность своей попытки, заскулил. «Вы не можете, а вы не сделаете этого. Я сегодня весь день на ковре, и они же меня выпустили. Фараоны же выпустили меня!» Этот голос, этот жаргон, да и самый облик незнакомца успокоили преследователя. Впрочем, облегчение Джеффри проявилось своеобразно. Его хватка сделалась еще сильнее. «Отлично, может, я смогу вам помочь? Во всяком случае, мне нужно с вами поговорить. Пошли!» Рев уличного оркестра, грянувший где-то совсем рядом у них за спиной, казалось, лишил шмотку последних признаков жизни. Весь дрожа, бедняга еще некоторое время пытался сопротивляться и, наконец, сдался. Джеффри, подталкивая шмотку сзади, направил его по улице ко входу в ближайшую гостиницу. Маленький бар сразу у входа был совершенно пустым и сумрачным из-за тумана. Однако шум там стоял изрядный. По радио из-за стеклянной перегородки, отделявшей бар от ресторанного зала, громко транслировалась какая-то остросюжетная постановка. Женщина за стойкой что-то настойчиво втолковывала невидимому собеседнику, а с улицы все громче доносилась какофония приближающегося оркестра. Джеффри пристально поглядел в ничего не выражающие черные глаза незнакомца. «Слушайте меня», — произнес он отчетливо, — «и запоминайте все, что я вам сейчас скажу. Оно того стоит». Этот прием с различными степенями изысканности он успел испробовать на большом количестве людей. И тот редко его подводил. И сейчас, не без удовольствия, он заметил искорку интереса, слабого, но несомненного. Тогда рука его начала разжиматься, обмякший было незнакомец стоял на ногах уже значительно тверже. Едва барменша ни на минуту не умолкая двинулась вдоль стойки в их сторону, Джеффри торопливо сделал заказ. Она и обслужила их, ни на миг не прервав своего словесного потока, адресованного, видимо, слушателю этого оравшего за стеклянной перегородкой приемника. Ливит вытащил из кармана карандаш и бумажник, все еще не спуская глаз со своего пленника, следившего за его манипуляциями, затравленным взглядом загнанного зверька, и, наконец, шагнувшего вперед, нервно облизываясь. Теперь уличный оркестр подошел уже к самой двери, и шум от него стоял такой, что невозможно было расслышать собственного голоса. Ливит черкнул карандашом на обороте какого-то конверта и протянул его Шмотке, который не без опаски взял конверт в руки и прочел. Подняв глаза, он увидел, что его собеседник извлекает из бумажника банкноту и словно бы внимательно изучает ее. Помедлив, этот джентльмен тоже поднял взгляд. Лицо Шмотки сохраняло заинтересованное выражение, и, выдержав еще небольшую паузу, Джеффри протянул деньги ему. Оркестр прошел мимо. «За остальным придете ко мне сами». Шмотка хмуро покосился на него. «А от меня-то чего вам надо?» «Только одного, чтобы вы мне все сказали». «Газета?» — лицо незнакомца снова исказилось ужасом, и он двинулся было в направлении двери, но там его словно бы что-то остановило, что-то невидимое. Он неуверенно оглянулся. Джеффри отчаянно мотал головой. Вернулся омерзительный оркестр, и Ливиту пришлось ждать, пока музыканты не отойдут подальше от дверей. «Нет», — произнес он, когда его, наконец, стало слышно. «При чем тут газета? Сведения нужны исключительно мне самому. Надеюсь, вы, наконец, смогли меня понять». Поразительно, но было очевидно, что этого-то Шмотка как раз и не может. Бледное лицо выдавало алчность, все более побеждаемую страхом. Но вот что там напрочь отсутствовало, так это понимание. На миг Джеффри даже растерялся. Его имя, написанное на конверте, явно не произвело на незнакомца никакого впечатления. И тут Джеффри в голову пришло другое объяснение, вместе с которым вернулась и прежняя ревнивая тревога. Он схватил неизвестного за рукав. «На кого вы работаете?» От волнения он перестарался и увидел, что побелевшее лицо вообще одеревенело. «Ни на кого! Я безработный. Я так фараонам и сказал. Я актер. Я не работаю». «Да я не о том. Я только хочу точно знать одну вещь. Я вам заплачу. Кто велел вам сфотографироваться на улице?» Внезапно мужчина резко рванулся прочь. Вырвав свой рукав из руки Ливитта, он нырнул во вращающуюся дверь матового стекла, словно в водоворот. Ледяной сквозняк ворвался в бар ливнем водяных брызг. Джеффри швырнул на стойку банкноту в 10 шиллингов и бросился следом, так что говорливая барменша застыла, раскрыв рот от удивления. Он уже настигал Шмотку, когда на улице вдруг резко стемнело от того, что в витринах магазинов опустили жалюзи, и на секунду Джеффри показалось, что он уже потерял незнакомца в тумане. Но почти тут же тот появился снова, летя назад, чуть ли не в объятия к Ливитту. Джеффри шагнул ему навстречу, но Шмотка, вовремя заметив его, уклонился в сторону и шмыгнул в неожиданно открывшийся проход между домами. Джеффри даже в голову не пришло, что причиной этой внезапной перемены направления был кто-то третий. Он видел только свою цель и, не отставая, гнался за ней по проходу, ориентируясь на панический топот убегающих ног, гулко отдающийся в тесном проулке. А на звуки за своей собственной спиной Он несколько секунд вообще не обращал внимания. Он уже настигал шмотку, который на мгновение показался впереди на повороте, и пальцы Джеффри были в каких-то нескольких дюймах от мелькающей куртки, когда до него дошло, что их обоих тоже кто-то догоняет. Торопливый топот проворных ног, сопровождаемый странным клацаньем, вроде стука конских подков, раздавался уже совсем рядом, и мгновение спустя мощный толчок в плечо отбросил Ливетта прочь от шмотки, ударив о стену. Ватага молодцов набросилась на обоих в темноте, приперев обоих к стене дома. Вначале не было голосов, лишь тяжелое дыхание, шарканье подошв по булыжнику и все то же металлическое бренчание. У самого его плеча тоненьким срывающимся от страха голоском скулил шмотка. «А ну, шмотка, где бригадир?» Толпа нависала над ними обоими, и слова вырывались горячим паром из стылой мглы. Как казалось распластанному по стене Джеффри, вопрос вылетел одновременно из нескольких ртов. В нем звучала глухая, затаенная, но настойчивая угроза. «Где бригадир? Где бригадир?» «Там», — выговорил жалкий голосок из-за плеча Ливетта, — «в Паркхерсте. Уже который год?» «Враки, ты всегда врал, шмотка!» Удар, последовавший за этим утверждением, пришелся так близко от лица Джеффри, что того обдало ветром от взмаха руки, а самый звук удара отдался болью во всем теле. Он почувствовал, как шмотка медленно сползает на него. Джеффри рванулся в сторону, чтобы освободить руку и защитить голову, но в этот миг кучка неизвестных расступилась сама, когда позади них донесся стук армейских башмаков. Джеффри оттащили на несколько ярдов в сторону от лежащего на земле тела. Охваченный паникой, он кинулся прочь, громко и яростно выкрикивая проклятие в темноту. В тот же миг на него налетели и сбили с ног. Чей-то кулак втиснулся ему в рот, едва не оторвав челюсть. По уху ударило чем-то тяжелым и круглым. Темнота, чернее, чем уличный мрак, навалилась на него, и он почувствовал, что проваливается. Первой его отчетливой мыслью было, что даже для кошмарного сна как-то уж слишком холодно, омерзительно и шумно. Ощущение, что невозможно вымолвить ни слова, было ему знакомо из сновидений. И он то и дело встряхивал головой, отчаянно болевший, борясь, как ему казалось, со сном. Наконец он осознал, что не спит, однако реальность оказалась такой, что Джеффри усомнился, в своем ли он уме. Он сидел, плотно втиснутый в маленькое кресло на колесиках, что-то среднее между инвалидной и детской прогулочной коляской. Руки его были притиснуты к бокам под старым макинтошем цвета хаки, застегнутым на спине, а сведенные судорогой ноги подогнуты и привязаны к нижней раме коляски. Рот заклеивала полоска лейкопластыря, отчего кожа отчаянно чесалась, а вся нижняя часть лица казалась парализованной. Вязаный подшлемник закрывал его голову, налезая на глаза. Его быстро везли по темному переулку, а вокруг ватага незнакомых людей вышагивала в такт мелодию, которую выводила губная гармоника. Последняя подробность и заставила его вспомнить все, что с ним произошло, вплоть до полученного удара, и к нему уже вернулся рассудок настолько, чтобы не допустить ни одного резкого движения, которое бы выдало, что он пришел в сознание. Вполне удостоверившись в собственной беспомощности, он был скручен сознанием дела и опытной рукой, так что можно было лишь дышать, но не более того. он сосредоточил все внимание на своих похитителях. Их было человек 10-12 темных размытых силуэтов, обступивших его и закрывавших со всех сторон от взглядов прохожих, которые, впрочем, вряд ли бы разглядели в этой бурой мгле и собственную ладонь, поднесенную к самым глазам. С низко поставленного креслица они казались Джеффри великанами, а проползающие мимо освещенные автобусы — громадными, словно океанские корабли, и столь же бесконечно далекими. Голова у него кружилась, он все еще был занят борьбой с собственным скепсисом на предмет реальности происходящего, а тем временем шуршащие тени — вокруг него постепенно преображались в странных человеческих существ. Для людей с такими серьезными, как у них, увечьями, они двигались как-то слишком легко и свободно. Тяжелая поступь была лишь у того, кто шагал позади его коляски. Все остальные беззвучно скользили сквозь озаренный фонарями мрак. И только их одежда шелестело и шуршало над ухом у Джеффри. Прямо перед ним двигался тот, кто возглавлял шествие. Его высокая фигура казалась непомерной от того, что на плечах он тащил карлика, маленького человечка, чьим обычным местом, несомненно, было креслице на колесиках, занятое теперь пленником. Карлик-то и играл на губной гармонике. Джеффри было видно, как ходят ходуном его узкие плечи. В экстазе вдохновения и восторга. А голову луковицу человечка украшала шляпа самого Джеффри, которой придали форму котелка. Сдвинутая на затылок, она грозила вот-вот упасть, и карлик, то и дело прерывая игру, натягивал ее поглубже. Именно мелодия и послужила Джеффри главной подсказкой. Он вспомнил этот сентиментальный и грустный марш времен последней войны под названием «Жду тебя». Он слышал его с небольшими перерывами все сегодняшнее утро в отвратительном исполнении оркестра ветеранов, бродившего взад и вперед по Крамп-стрит. Так вот он какой оркестр! Сделанное открытие принесло ему некоторое облегчение, поскольку выводило из области чистой фантазии в область, хотя и совершенно омерзительную, но, по крайней мере, реальную и даже немного знакомую. Именно эта компания преследовала его сегодня, как наваждение во время его мучительной вахты возле полицейского участка, бесцеремонная и назойливая. Стало быть, они подкарауливали ту же добычу, что и он сам, человека в спортивной куртке. И, разумеется, эти молодцы настигли того человека. Но что они сделали с ним, Джеффри не имел ни малейшего представления. Ему подумалось, что бывшие солдаты просто-напросто сводят между собой старые счеты, и что его собственное участие в этой истории — чистая случайность. По ошибке его оглушили ударом по голове и подобрали вместо того мужчины, которого они именовали «Шмотка», а теперь наверняка везут его куда-то, чтобы допросить. «Бригадир». Слово как бы само по себе всплыло в его памяти. Наконец-то он напал на след человека, на которого работал Шмотка. Несмотря на известный дискомфорт, Джеффри даже испытывал удовлетворение. Ведь он задался целью разгадать тайну, омрачившую ему жизнь. И вот, наконец, он на верном пути. Метода, прямо скажем, не лишенная экстравагантности. Но зато, похоже, он угодил в самую гущу событий. Мысль, что ему самому, возможно, угрожает реальная опасность, в голову ему как-то не приходила. В Лондоне пока что худо-бедно считаются с законом, хоть и перестали подчиняться ему беспрекословно. Так что Джеффри, в свое время сумевший бежать из итальянского лагеря военнопленных в пустыню, куда более страшную, чем эти обжитые им кирпичные дебри, был вполне уверен, что с ситуацией справится, если только, не дай бог, не выяснится вдруг, что Элджин Брод жив. Джеффри напряг мышцы, перетянутые веревками, устроился как мог поудобнее, как устраивался в переполненном кузове итальянского грузовика много лет назад. Мэг ему необходима, он так ее любит, он ее обретет. И снова, как в тот раз, пришло знакомое уже чувство освобождения, а ведь тогда он и вправду обрел свободу. Впрочем, у Джеффри имелись и другие причины для беспокойства. Он с раздражением вспомнил о заказанном разговоре с Парижем. Надо надеяться, мисс Ноубл сама разберется и не станет паниковать. Его отсутствие на обеде в Пайонир-клубе не потребует особых объяснений. А, впрочем, может быть, он туда еще успеет. Правда, если на то пошло, он не имеет ни малейшего представления ни о времени, ни о месте, где сейчас находится. Они свернули с проезжей улицы и двигались теперь по темному пустынному переулку. Он видел высокие здания, но невозможно было понять, то ли это жилые дома, то ли учреждения, в которых на ночь выключили свет. Внезапно процессия резко остановилась. Джеффри даже подбросила в кресле. Губная гармоника взвизгнула и умолкла, и он ощутил нарастающее вокруг него нервное напряжение. Кто-то слева глупо захихикал. Из тумана показалась каска с серебряным гребнем и голос блюстителя закона, небрежно и с превосходством, растягивая слова, вопросил: «Что, Долл, на ночлег собираемся?» «Так точно, офицер. Ночь паршивая. Дома-то оно потеплее будет». Последняя реплика была сказана прямо за спиной у Джеффри незнакомым, но явно уверенным голосом. «Вот у кого тяжелые башмаки», — подумал пленник, ощутив, как заходила ходуном его креслице, едва шевельнулась рука на планке сзади. Впрочем, фраза прозвучала спокойно и даже располагающе. «Вот это правильно!» — с чувством отвечал страж порядка. «Что это там у вас?» Из-под пластыря донесся фыркающий звук, и тут же железная рука стиснула плечо Джеффри. Он ощутил, как липкий страх, расползаясь, охватывал всю ватагу, но тяжелые башмаки, похоже, оставались невозмутимы. «Да это же бедный Маргунчик, офицер!» И потом с жутковатой развязностью: «Порядок, туточки мы!» «А, вижу, вижу, ну и хорошо!» Страж даровал свое соизволение увечным сим снисходительно, чтобы не сказать небрежно. «Спокойной ночи!» И двинулся прочь неспешно и важно. «Спокойной ночи, офицер!» Тяжелые башмаки не выказали облегчения, но голос сделался громче, словно чтобы на всякий случай заглушить возможные проявления неуместного восторга всех остальных. «Да живее ты, Том! В самом-то деле, шевелись, Геркулес! Маргунчику-то спать пора, уже давно пора!» Процессия двигалась быстро, и карлику после многочисленных безуспешных попыток удалось извлечь несколько звуков из своей гармоники. Башмаки некоторое время негромко, но смачно сквернословили. То было мерзостное смешение отвратительного лексикона и крайнего цинизма. Джеффри слышал, как шестерке сулятся всевозможные мучения, о большей части которых сам Ливит прежде и не подозревал. Так что инцидент, по сути, явился увертюрой и весьма показательной. Джеффри понял, с кем ему предстоит иметь дело. Отойдя от полисмена на безопасное расстояние, оркестранты заметно приободрились. Карлик вовсю наяривал развеселую мелодию, Человек слева от Джеффри, тот самый, что тогда захихикал, теперь заводился и был уже на грани истерики, когда башмаки утихомирили его виртуозным пинком, даже не замедлив шага. Из темной улицы они повернули в короткий переулок, который, несмотря на туман, весь искрился огнями и суетой. И вдруг оказались на рынке, на одной из тех барахолок, защищенных давностью традиции и независимостью своих завсегдатаев, подобными базарчиками до сих пор изобилуют беднейшие кварталы города. Ветхие палатки, крытые парусящим на ветру брезентом и освещенные голыми лампочками, теснили друг друга по обочинам замусоренной дороги. Самые разные товары, от морских улиток до нижнего белья, лежали навалом, впитывая городскую копоть, а покосившиеся ловчонки поодаль, плохо освещенные и распахнутые настежь, обменивались своими ароматами. Оркестранты держались середины дороги, тесно сомкнувшись вокруг кресла-каталки. Только теперь Джеффри удалось рассмотреть их лица и даже вспомнить некоторые из них, виденные им сегодня утром на Крамп-стрит. Хихикавший оказался горбуном, ростом чуть повыше, чем они обыкновенно бывают, но очень характерным, с подбородком, лопатой и прямыми черными волосами, развивающимися при ходьбе. Следом поспешал однорукий, размахивая пустым рукавом, а как бы летящая, увешанная живописными лохмотьями фигура, с поразительной быстротой двигалась впереди, раскачиваясь на костылях. Никто с ними не заговаривал, торговки не здоровались с ними и не отпускали шуточек, они прошли, и никто даже не обернулся. Путешествие неожиданно закончилось в проходе между двух рыночных палаток, где ватага резко остановилась и свернула в темноту. На этот раз в дверь позади зеленой лавки, которая, несмотря на уже закрытые ставни, все еще пополняла уличный сор, увядшей зеленью и сырой соломой. Джеффри оказался в тесном и промозглом коридоре, пропахшем сыростью, грязью и кошками, этим непременным компонентом зловония городской нищеты. Вдобавок там было темно, как в яме, но никто даже не замедлил шаг. Процессия нырнула в нору, словно крыса, и Джеффри вместе с его коляской подхватили и понесли куда-то вниз. Распахнулась внутренняя дверь, и он увидел, что находится на верхней площадке тускло освещенной подвальной лестницы. Коляска остановилась в ожидании остальных спутников, двигавшихся по этому опасному пути в припрыжку, с легкостью приобретенной длительной практикой. Ливет увидел впереди просторную комнату, огромную, занимающую весь подвальный этаж здания. Там царил полумрак. На него повеяло теплом, каким-то неожиданно здоровым, чистым деревенским запахом, словно из дверей амбара или сарая. Опрятность помещения поражала, хотя наверху под высоченным потолком виднелась копоть и паутина. На 10 футов в высоту стены были выбелены, посередине комнаты стояла здоровенная железная печка, свинцово поблескивавшая и раскаленные чуть ли не до красна, а вокруг располагались обшарпанные стулья от старьевщика и старые кушетки, застеленные чистой мешковиной. Их уже ожидали 3 дощатых стола, составленные в ряд и покрытые газетой, окруженные скамьями из перевернутых деревянных ящиков, а у самой дальней стены красовался ряд коек, аккуратно заправленных армейскими одеялами. Джеффри сразу понял, куда попал. Он видывал подобные убежища и прежде. Так на войне обустраивается рота у хорошего сержанта. Во всем читалась дисциплина и некие характерные проявления сильной личности. Ни хлама, ни разбросанных, как попало, вещей нет. Вокруг на вколоченных в стену гвоздях аккуратно висели увязанные в мешковину пожитки, как это можно увидеть в старинных крестьянских домах или кузнях. То была одна из разновидностей холостяцкого жилища, примитивного и всецело мужского, но не лишенного некоторых признаков цивилизованности. Наблюдения Джеффри оказались прерваны самым чудовищным образом. Окружавшие его разбежались в разные стороны. Карлик испустил душераздирающий вопль, полный дикого восторга, и в тот же миг руки, удерживавшие все время коляску, неожиданно разжались, и крохотный транспорт вместе со своим беспомощным пассажиром покатился вниз по крутым ступеням подвальной лестницы. Нечто зверское в самом этом действии, его беззаботная жестокость испугала пленника куда больше, нежели простая физическая опасность. Между тем его вес придавал ускорение маленьким колесикам, а сам он, бессильный себе помочь, лишь изо всех сил выгибался назад, пытаясь избежать удара головой о кирпичный пол. Но благодаря не столько чуду, сколько, как он уже смутно догадывался, особо ловкому запуску, кресло не опрокинулось, оно дико подскочило и, приземлившись, понеслось сквозь улюлюкающую ораву и ударилось о мешки с бумагой, сваленные у стены. Их местоположение казалось чересчур удачным для простой случайности. Не будь их, кресло, как и половина костей Джеффри, разбилось бы вдребезги. И пленник, наконец, понял, еще прежде, чем карлик издал торжествующий клич, что маленький человечек этой жестокой шутке обыкновенно подвергался сам, причем, возможно, каждый день. Джеффри замутило. Пластырь душил его, а в жарком помещении вязаный подшлемник нестерпимо раздражал кожу. В какое-то мгновение он в ужасе обнаружил, что теряет сознание, но позади громыхнули по кирпичному полу тяжелые башмаки, и Ливет, собрав всю свою волю, сумел себя пересилить. Незнакомец приблизился и наклонился над ним. Подняв глаза, Джеффри впервые увидел своего мучителя. То был крупный, нескладный мужчина, средних лет, с расхлябанной, сутуловатой походкой, но все еще весьма крепкого телосложения. Самым поразительным в нем оказалась масть. Лицо его было пугающе белым, а коротко стриженные волосы настолько совпадали по цвету с кожей, что граница между ними была практически неразличимо. Темные очки довершали объяснение. То был альбинос, один из тех несчастных, у кого полностью отсутствует естественная пигментация. Он увидел своего пленника тоже впервые. Тусклый свет вполне подходил для его слабых глаз, и он для вязчего своего комфорта тихонько развернул к себе кресло.